Глава 50. Поездка до лачуги Суинтона была крайне неприятной. Снегоход оказался неудобной, шумной, вонючей машиной, которая резко дергалась с места, также резко останавливалась и не имела никаких усовершенствований современных мотоциклов. А на ходу, пока Пендергаст вел ее по петляющей заснеженной дороге, выбрасывала непрерывный снежный вихрь, который слоями налипал на его дорогое пальто. Вскоре Пендергаст стал похож на снеговика в шлеме. Он последовал совету и при виде хижины Суинтона тут же сбросил скорость. Хижина была полузасыпана снегом. Из трубы наверху струился дымок. И, конечно, стоило Пендергасту приблизиться на 100 ярдов, как на крыльце появился человек. Невысокий, похожий на хорька, со щербиной между двумя передними зубами, видимый даже с такого расстояния. В руках у него было помповое ружье. Пендергаст остановил снегоход. Тот дернулся и замер. С пальто Пендергаста полетели хлопья снега. Он не без труда поднял щиток шлема своими громоздкими перчатками. «Приветствую, Кайл!» В ответ послышался подозрительный скрежет ружья. «Сообщите о цели своего приезда, сэр!» «Я приехал встретиться с вами. Много слышал о вашем оснащении. Я тоже сурвивалист и вот езжу по стране, смотрю, чего сумели добиться другие. Собираюсь написать статью в журнале «Сурвивалист». Откуда вы узнали обо мне?» «Слухами земля полнится, вы же сами знаете». Пауза. «Значит, вы журналист?» «Прежде всего я сурвивалист, а уже потом журналист». Холодный порыв ветра поднял снежный вихрь вокруг ног Пендергаста. «Мистер Суинтон, не могли бы вы распространить на меня свое гостеприимство, чтобы мы продолжили разговор в стенах вашего дома?» Суинтон задумался. Слово «гостеприимство» осталось незамеченным. Пендергаст попытался нарастить преимущество. «Я вот думаю, что же это за гостеприимство — держать единомышленника на морозе и на мушке?» Суинтон, прищурившись, посмотрел на него. «Ну, вы хотя бы белый», — сказал он, опуская ружье. «Ладно, входите. Только отряхните дверей. Не хочу, чтобы у меня в доме был снег». Пендергаст с трудом пробрался по глубокому снегу к крыльцу. Рядом с дверью стояла поломанная швабра, и Пендергаст под хмурым взглядом Суинтона как мог очистил себя от снега. После этого он последовал за Суинтоном в дом, который оказался на удивление большим, с целым выводком комнат в задней части. Всюду сверкало сталью оружие. Пирамиды со штурмовыми винтовками АК-47 и гражданскими М-16, незаконно переделанными для стрельбы очередями, несколько УЗИ и карабинов ТАР-21, с компоновкой «Булпап», пирамида с китайскими винтовками и карабинами «Норинко QBZ-97», тоже переделанными. В ящике, стоявшем рядом, был целый набор револьверов и пистолетов. Все, как говорил Пендергасту, человека в Лидвилле. Дальше, в одной из комнат, Пендергаст увидел коллекцию РПГ, включавшую 2 РПГ-29 из России. Все абсолютно незаконные. Если не говорить о стенах, увешанных всевозможным оружием, дом был на удивление уютным. В печке с открытой дверкой потрескивали поленья. Вся мебель была изготовлена из струганных бревен и палок и обтянута воловьими шкурами. И все было убрано и вычищено. «Снимайте пальто и садитесь. Сейчас подам кофе!» Пендергаст снял пальто, накинул его на стул, поправил на себе костюм и сел. Суинтон принес кружки, снял кофейник с плиты и налил. Не спрашивая, он вбухал в кофе ложку сливок и 2 ложки сахара, после чего передал кружку Пендергасту. Агент взял кружку и стал делать вид, что пьет с удовольствием. Вкус был такой, словно вода кипела на плите несколько дней. Он увидел, что Суинтон с любопытством поглядывает на него. «А что это за черный костюм? Кто-то помер? Вы приезжаете сюда на снегоходе в такой одежде?» «Деловой костюм. Черта с два вы похожи на сурвивалиста». «А на кого я, по-вашему, похож?» «На какого-нибудь профессора-гинеколога из Жит-Йорка. Хотя с вашим акцентом, скорее уж, из Жит-Орлеана». «Так какое у вас оружие?» Пендергаст вытащил кольт калибра 0.45 и положил на стол. Суинтон, на которого этот пистолет явно произвел впечатление, схватил его. «Ого, Лес Байер, здорово! Вы умеете из него стрелять?» «Учусь», — ответил Пендергаст. «У вас тут целая коллекция. А вы умеете из всего этого стрелять?» Суинтон обиделся, как и предполагал Пендергаст. «Вы думаете, я стал бы развешивать здесь все эти штуки, не зная, как с ними обращаться?» «Ну, нажать на спусковой крючок любой может», — сказал Пендергаст, прихлебывая кофе. «Я стреляю почти из всех видов оружия, что здесь есть, не меньше раза в неделю». Пендергаст показал на ящик с пистолетами. «А как насчет этого супер-блэк-хока?» «Отличное оружие! Усовершенствованный старый Запад!» Суинтон поднялся и достал револьвер из ящика. «Вы позволите?» — спросил Пендергаст. Суинтон протянул револьвер гостю. Пендергаст взвесил его в руке, прицелился, потом открыл ствол и вытащил патроны. «Что это вы делаете?» Специальный агент взял один из патронов, вставил в барабан и крутанул его, потом положил на стол. «Вы считаете себя крутым парнем, да? Давайте сыграем в маленькую игру». «Какого черта? Что еще за игра?» «Вы приставляете револьвер к виску и нажимаете спусковой крючок, а я даю вам $1000». Суинтон уставился на него. «Вы что, совсем глупый? Я же вижу, этот патрон даже не в боевом положении». «Тогда вы выиграли $1000, если возьмете револьвер и нажмете на спусковой крючок». Суинтон взял револьвер, приставил ствол к виску и нажал на спусковой крючок. Последовал щелчок. Суинтон положил револьвер. Не сказав ни слова, Пендергаст полез в карман пиджака, вытащил пачку $100 купюр и отсчитал 10. Суинтон взял деньги. «Вы псих! Вы это знаете?» «Да, я псих». «А теперь ваша очередь, черт подери!» Суинтон взял револьвер, крутанул барабан и положил его на стол. «А что дадите мне вы?» «Денег у меня нет, а эту 1000 я вам не верну». «Тогда, может быть, вы ответите на мой вопрос?» «Любой вопрос, который я задам. Только абсолютную правду». Суинтон пожал плечами. «Нет проблем». Пендергаст вытащил еще 1000, положил деньги на стол, потом взял револьвер, приставил дуло к виску и нажал на спусковой крючок. Еще один щелчок. «А теперь вопрос». «Валять!» «Ваш прапрадедушка был шахтером в Роринг-Форке в дни серебряного бума. Он знал кое-что о серии убийств, совершенных предположительно гризли-людоедом, но на самом деле совершенных группой свихнувшихся рабочих». Он сделал паузу. Суинтон поднялся со стула. «Ни хрена вы не журналист! Кто вы такой?» «Я тот, кто задает вам вопрос. Если вы человек чести, то должны ответить мне. Если вы хотите знать, кто я такой, то должны дождаться следующего раунда игры. При условии, конечно, что у вас хватит храбрости продолжать». Суинтон ничего не сказал. «Ваш предок знал об этих убийствах гораздо больше других. На самом деле, думаю, он знал правду, всю правду». Пендергаст помолчал. «Мой вопрос такой. Какова эта правда?» Суинтон заерзал на стуле. Выражение его лица претерпело ряд быстрых изменений. Он несколько раз обнажил свои зубы, похожие на зубы хорька, губы его подергивались. «Зачем вам это знать?» «Частное любопытство». «А кому вы расскажете?» «Никому». Суинтон жадным взглядом посмотрел на лежащую на столе $1000. «Вы клянетесь? Эта тайна много-много лет хранилась в моем семействе». Пендергаст кивнул. Еще одна пауза. «Это началось с комитета семи», — начал, наконец, Суинтон. «Мой прапрадедушка, Август Суинтон, был одним из них. По крайней мере, так это передавалось в нашей семье». В его голос вкралась горделивая нотка. «Как вы сказали, гризли не имел отношения к убийствам. Их совершали 4 чокнутых ублюдка. Прежде они работали на плавильне, а в то время жили в горах и стали каннибалами. Человек по имени Шадрач Кропси отправился в горы, хотел выследить этого медведя, но обнаружил, что гризли тут ни при чем, а виноваты эти типы, которые поселились в заброшенной шахте. Он засек место, где они обосновались, а потом созвал комитет семи». «И что случилось после этого?» «Это уже второй вопрос». «Верно». Пендергаст улыбнулся. «Ну что, следующий круг?» Он взял револьвер, крутанул барабан и положил оружие. Суинтон покачал головой. «Я опять вижу патрон. Он не в боевом положении. И еще 1000!» Пендергаст кивнул. Суинтон взял револьвер и снова нажал на спусковой крючок. Положил оружие и протянул руку. «Глупее игры я в жизни не видел». Пендергаст выдал ему $1000. Потом взял револьвер, крутанул барабан, не глядя, приставил ствол к виску и нажал спусковой крючок. Щелк. Вот вы-то и есть долбанный псих. В этом районе, похоже, много таких, как я, — ответил Пендергаст. А теперь к моему вопросу. Что сделали Шадрач Кропси и Комитет Семи? В те времена такие проблемы решались как надо. Они сами все и сделали. В жопу законы, всю эту говорильню. Они пошли туда и прикончили этих каннибалов. Как мне рассказывали, старик Шадрач в той схватке погиб. И после этого никаких гризли-людоедов там больше не было. Где они их убили? Это еще один вопрос, приятель. Пендергаст взял револьвер, крутанул барабан, положил его на стол. Суинтон нервно посмотрел на оружие. Я не вижу патрона. Значит, он либо в боевом положении, либо в противоположной камере. А это означает, что ваши шансы остаться в живых 50 на 50. Я так не играю. Вы же сказали, что будете играть. Не думал, что вы трус, мистер Суинтон. Пендергаст вытащил из кармана пачку долларов и отсчитал 20 банкнот. Мы удвоим ставки. Вы получите 2000, если нажмете на крючок. Суинтон весь вспотел. Я не буду играть. Вы хотите сказать, что пропускаете вашу очередь? Что ж, не буду настаивать. Да, именно так, я пропускаю. Но я пропускать не намерен. Валяйте, вам и карты в руки. Пендергаст крутанул барабан, поднес револьвер к виску, нажал крючок. Щелк. Он положил револьвер на стол. Мой последний вопрос. Где они убили этих каннибалов? Не знаю, но у меня есть письмо. Какое письмо? То, которое перешло ко мне. Оно вроде как все объясняет. Суинтон поднялся со скрипучего стула и отправился в темный угол своего жилища. Минуту спустя вернулся с пыльной стопкой старой бумаги, завернутой в лавсановую пленку. Он снова сел на стул и передал письмо Пендергасту. Это была записка от руки, без даты, приветствия и подписи. «Встречаемся сегодня вечером в идеале в 11 ровно, они в закрытой шахте, Рождество у стены контрабандиста. Их там 4, возьми лучшие ружья и фонарь, записку сожги перед тем, как уходить». Пендергаст опустил письмо. Суинтон протянул руку, и Пендергаст вернул ему записку. На лбу Суинтона все еще были капельки пота, но он явно чувствовал облегчение. «Не могу поверить, что вы играли в эту игру, ни разу не взглянув на положение барабана. Так ведь и черепушку размажить можно». Пендергаст снова надел пальто, обвязался шарфами, потом взял револьвер. Вывернув барабан, он уронил патрон магнум в ладонь. «Никакой опасности не было. Я привез этот патрон с собой и заменил им один из ваших, когда разоружал револьвер». Пендергаст поднял патрон, зажатый в пальцах. Он разряжен. Суинтон вскочил. «Ах ты, сука!» Он двинулся на Пендергаста, вытаскивая свой пистолет. Но Пендергаст мигом вложил патрон в барабан и поставил его в боевое положение, а потом навел Блэк Хок на Суинтона. «А может, я его и не разрядил?» Суинтон замер. «Вы этого никогда не узнаете». Пендергаст взял собственный Лес Байер и, держа Суинтона под прицелом, извлек патрон из барабана Блэкхока и сунул его в карман пальто. «А теперь я отвечу на ваш прежний вопрос. Я не журналист. Я федеральный агент. И могу обещать одно. Если вы мне солгали, то я об этом узнаю скорее рано, чем поздно. И тогда никакое ваше оружие вас не спасет».